Глава вторая. Око Бога знаний. Я не стал тратить драгоценные секунды на уговоры или вежливые просьбы. Времени на дипломатию не было, воздух уже вибрировал от скрежета камня о камень. Я рванул к девчонке, схватил ее за жесткий воротник форменной куртки, как нашкодившего котенка, и рывком, вложив в движение весь вес тела, зашвырнул ее за массивную колонну, расписанную сценами загробного суда. Она попыталась взвизгнуть. Звук, полный животного ужаса, уже зарождался в ее горле, но я оказался рядом мгновенно. Моя ладонь, испачканная в музейной пыли, силой впечаталась в ее рот, вдавливая затылок в холодный гранит. «Тихо!» — прошипел я ей прямо в лицо, глядя в расширенные от паники карие глаза. «Если хочешь жить, заткнись и не отсвечивай!» Она замерла. В ее взгляде читалось полное непонимание происходящего. Она вцепилась в свою резиновую дубинку так, словно она могла остановить танковую дивизию, а не оживших монстров из древних мифов. За колонной раздался звук, от которого у любого нормального человека желудок скручивает в узел. Тяжелый, гулкий удар. Потом еще один. Пол под ногами дрогнул. Стражи проснулись окончательно. Я осторожно выглянул из-за укрытия. Четверо. Идеальные машины для убийства, высеченные из песчаника и гранита тысячи лет назад. Тела атлетов, широкие плечи, перевитые каменными мышцами и головы хищных птиц, соколов и ибисов. В пустых глазницах, где веками собиралась пыль, теперь горело багровое злобное пламя. Магия искажения вдохнула в них подобие жизни, и единственной целью этой жизни было уничтожение всего живого. Я оценил расклад. В этом теле, слабом, нетренированном, лишенном усиливающих реликтов, я им не соперник в прямом бою. Один прямой удар, и мои кости превратятся в муку, а внутренности в паштет. Но у меня было преимущество, которого не было у них. Мозги и отличная память. Это был F-ранг, песочница для новичков. Но даже в песочнице можно сломать шею, если ты идиот. А я идиотом не был. Я глубоко вдохнул и выскочил из-за укрытия. «Эй, пернатые!» — гаркнул я, раскручивая кирку в руке. «Курятник закрыт на санитарный день! Сюда идите!» Статуи синхронно повернули головы. Звук трущихся каменных шей был похож на скрежет жерновов. Механика агрессии у этих болванов простая до безобразия. Они атакуют ближайшую живую цель. Первый страж, воин с головой сокола, сделал выпад копьем. Движение было пугающе быстрым, неестественным для камня. Воздух свистнул, рассекаемый тяжелым наконечником. Я упал на колени, пропуская смертоносное острие в сантиметре над головой. Волосы взметнулись от ветра. По инерции я проехался по песку, устилавшему пол, оказываясь прямо у него между ног. «Привет коленям!» Я ударил. Острый клюв ледоруба вонзился в сочленение над коленной чашечкой. Искры брызнули фонтаном. Кусок камня размером с кулак отлетел в сторону. Сталь выдержала, но удар отдался в руку болезненной вибрации, дошедшей до самого плеча. Черт, забыл, насколько я сейчас слаб. В будущем, с усилением от камней резонанса и пассивками, этот удар раздробил бы ногу статуи в щебень. Сейчас я лишь слегка повредил механизм. Страж пошатнулся, но устоял. Его каменная нога дернулась, пытаясь раздавить меня, как таракана. Второй страж был уже рядом. Он заносил хапеш для вертикального удара, который должен был превратить меня в две аккуратные половинки. Я перекатился в сторону. Лезвие врезалось в пол там, где долю секунды назад была моя голень. Фонтан каменной крошки ударил мне в лицо, ослепляя на мгновение. Пол треснул, оставив глубокую борозду. «Вставай!» — заорал я, не оборачиваясь девчонке, которая все еще вжималась в колонну, парализованная страхом. «Беги к стене!» Она смотрела на меня стеклянными глазами. «Куда?» — выдавила она, заикаясь. «К стене! Справа от входа! Жми на картуш с собакой! Быстро!» Она замерла в ступоре. Реакции жертвы — замри и надейся, что хищник не заметит или сожрет кого-то другого. Но здесь это не работает. Здесь жрут всех. «Твою мать!» — прорычал я. «Придется все делать самому». Я вскочил на ноги и рванул через зал, петляя между колоннами, зигзагами. Статуи, издав низкий гул, похожий на рык, ломанулись следом. Они двигались с грохотом землетрясения, круша все на своем пути. Древние вазы, стоявшие тысячи лет, разлетались в черепки. Деревянные постаменты превращались в щепки. Эти твари не знали жалости и аккуратности. Я добежал до стены с барельефом, изображающим сосуд Осириса. Вот он, Анубис, взвешивающий сердце. Едва заметный выступ на иероглифе, обозначающем имя бога. Скрытый механизм ловушки, который можно использовать и как оружие. Третий страж был уже пугающе близко. Я чувствовал спиной его приближение, слышал тяжелое дыхание магии. Тень от его занесенной секиры накрыла меня. Я развернулся, вгоняя острие кирки точно в центр иероглифа. Нажал всем весом, повернул рукоять, как рычаг. Стены задрожали. Механизм, спавший под толщей камня тысячи лет, ожил с протяжным страдальческим стоном шестеренок. Потолок над входом, откуда мы пришли, дрогнул. Массивная каменная плита, служившая дверью, начала падать вниз. Медленно, неумолимо, отсекая нас от выхода и от следующей комнаты, если не успеть. Но плита падала слишком медленно, стражи были быстрее. Истукан с секирой уже начал опускать оружие, я не успевал уклониться. Взгляд метался по сторонам, бронзовая жаровня на высокой ножке, тяжелая, массивная. Я подхватил ее, мышцы взвыли от натуги и швырнул прямо под ноги бегущему ко мне гиганту. Это был примитивный, грязный прием, но он сработал. Каменная ступня наступила на круглую бронзу, нога поехала вперед, инерция сыграла злую шутку с многотонной статуей. Громадина рухнула с грохотом рушащегося здания, увлекая за собой второго стража, который бежал следом. Пыль взметнулась стеной. Это дало мне те самые 2 секунды, которые отделяют жизнь от смерти. Я подлетел к девчонке, которая наконец-то начала отлипать от колонны, схватил ее за руку так, что наверняка останутся синяки, и дернул к опускающейся плите. «Ныряй!» — заорал я ей в ухо. Мы скользнули под каменной глыбой в последний момент, проехавшись животами по полу. Я почувствовал, как холодный шершавый камень чиркнул по подошвам моих ботинок, сдирая резину. Бабах! Плита рухнула, встав в пазы намертво. Звук удара оглушил, заставив уши звенеть. Пол под нами подпрыгнул. С той стороны раздались глухие яростные удары. Скрежет металла о камень. Стражи пытались пробиться, но древний гранит, усиленный магией гробницы, держал крепко. Мы лежали на полу в облаке поднявшейся пыли, кашляя и тяжело дыша. Темнота коридора разгонялась лишь тусклым светом факелов, которые вспыхнули сами собой, реагируя на присутствие живых. Я перекатился на спину, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Адреналин все еще бурлил в крови, требуя действия, но разум уже брал верх, анализируя ситуацию. «Ты кто такой?» — прохрипела охранница. Она отползла от меня к стене, выставляя перед собой свою бесполезную дубинку. Ее руки тряслись так сильно, что казалось, она сейчас выронит оружие. Лицо было белее мела, по виску текла струйка пота, смешиваясь с грязью. Я поднялся, отряхивая колени от песка, достал из кармана мощный тактический фонарь и посветил ей в лицо. Она зажмурилась, прикрываясь рукой. «Твой счастливый билет в новую жизнь», — сказал я без тени улыбки. «Вставай, экскурсия только началась, а мы уже отстаем от графика». «Это розыгрыш?» — в ее голосе звучала истеричная надежда, граничащая с безумием. Она озиралась по сторонам, ища подтверждение своей нормальности. «Реалити-шоу? Где камеры? Куда смотреть?» «Нет камер, и режиссера нет. Добро пожаловать в реальный мир, Наташа, или как там тебя?» «Тали!» — она сглотнула, глядя на опустившуюся плиту, из-за которой все еще доносились глухие удары. «Это статуи! Они двигались! Они хотели нас убить! По-настоящему!» «Бинго! И поверь мне, детка, это были самые безобидные экспонаты в этой коллекции. Дальше будет хуже. Идем!» Я развернулся и уверенно зашагал вглубь коридора, светя фонарем перед собой. Стены здесь были покрыты фресками, изображающими путь души в загробный мир. Весьма символично. «Подожди!» — Она вскочила, споткнулась, но догнала меня, хватая за рукав куртки. «Куда мы идем? Нам надо назад. Надо вызвать полицию, спецназ, МЧС, они разберутся». «Не приедут». Я даже не замедлил шаг. «Мы не в музее. Мы в искажении. Пространственный карман, вырванный из реальности. Отсюда есть только один выход. Вперед. Через труп босса». «Ты псих?» Она забежала вперед, преграждая мне путь. В ее глазах плескалось отчаяние. «Какой босс? Ты говоришь, как геймер, переигравший в доту. Это жизнь!» Я резко остановился, навис над ней, используя свое преимущество в росте и опыте. Посмотрел ей в глаза. Холодно, жестко. Так, как смотрел на паникеров перед штурмом цитадели демонов. «Послушай меня внимательно, Тали. Твой привычный мир изменился 5 минут назад. Смирись с этим. Теперь здесь действуют другие правила. Правило номер 1. Слушайся меня беспрекословно. Правило номер 2. Не тупи и не задавай глупых вопросов. Правило номер 3. Если я говорю бежать, ты бежишь, пока легкие не лопнут. Если говорю падать, ты падаешь и вжимаешься в пол. Поняла?» Она смотрела на меня, открыв рот. Страх, возмущение, шок, попытка отрицания. Я видел, как ломается ее картина мира. Это больно, но это необходимо. Если она не сломается сейчас и не перестроится, она умрет в следующей комнате. Наконец она кивнула. Медленно, неуверенно, словно марионетка. «Поняла». «Вот и умница», — я обошел ее. «А теперь не отставай и смотри под ноги. Здесь каждый камень хочет твоей смерти». Коридор вывел нас в следующий зал. Он был просторнее предыдущего. Воздух здесь был сухим и затхлым. Пол был расчерчен на большие каменные квадраты, испещренные иероглифами. В центре зала на небольшом возвышении стояла массивная каменная чаша, до краев наполненная песком. Тали, все еще пребывая в шоке, сделала шаг вперед, наступая на ближайшую плиту. «Стой!» — я рывком дернул ее за воротник назад. «Что?» — она закашлялась, хватаясь за горло. Вместо ответа я поднял с пола увесистый обломок камня и швырнул его на ту плиту, куда она собиралась наступить. На ней был изображен глаз. Раздался щелчок. Едва слышный звук сработавшего механизма. И тут же из чаши в центре зала хлынул поток. Но это была не вода и не песок. Это была живая, шуршащая черная масса. Скарабеи. Тысячи плотоядных жуков размером с кулак. Они волной накрыли плиту, сжирая камень, вгрызаясь в него жвалами, и тут же отхлынули обратно, исчезая в песке чаши, словно их и не было. На плите остались глубокие борозды. Если бы там была нога, от нее осталась бы только обглоданная кость. Тали побледнела так, что стала похожа на привидение. Ее колени подогнулись. «Милые зверушки, правда?» — прокомментировал я сухо. «Жрут плоть за секунды». «И как нам пройти?» — прошептала она одними губами. Я не ответил. Я смотрел на узор плит, освещая их фонарем. В прошлой жизни я видел схему прохождения на форуме рейдеров, но сейчас форума еще не существовало. Пришлось полагаться на собственную память, которая хранила гигабайты информации о каждом чертовом данже этого мира. Перо, Скарабей, Анх, Глаз Гора. Последовательность Маат, путь истины. «След в след!» — бросил я через плечо, проверяя шнуровку на ботинках. «Оступишься — станешь кормом. Я тебя вытаскивать не буду. Мне мои руки дороги». Я шагнул на плиту с изображением пера. Камень под ногой остался неподвижным. Тишина. Следующий шаг — Анх. Тали дышала мне в затылок. Я слышал, как стучат ее зубы, но она шла. «Молодец. Жизнь захочешь — не так раскорячишься». Мы продвигались медленно. Плита за плитой. Вокруг царила мертвая тишина, нарушаемая только шорохом в чаше. Жуки чувствовали тепло живых тел и волновались, ожидая ошибки. На середине зала я замер. Мой взгляд зацепился за неприметную нишу в стене, скрытую в глубокой тени колонны. В обычной ситуации ее не заметить, нужно знать, куда смотреть. А я знал. Именно здесь лежал один из компонентов, который мне был нужен позарез. «Ты чего встал?» — зашипела Тали паническим шепотом. «Они там шевелятся, слышишь?» Скоробеи в чаше действительно начали издавать сухой треск, перебирая лапками. Волна черных панцирей поднималась над краем чаши. «Секунду», — бросил я. Я отклонился от безопасного маршрута. Это был риск. Огромный риск. Прыжок на узкий бордюр у основания стены. Ширина, дай бог, сантиметров 10. Внизу — пол, который мог в любую секунду превратиться в море плотоядных жуков. Балансируя над смертью, я дотянулся до ниши. Пальцы нащупали скрытый механизм. Нажать, повернуть. Щелчок. Каменная панель отъехала. Внутри на истлевшей бархатной подушечке лежало золотое перо. Металл тускло светился в полумраке, нетронутый временем. Компонент для создания реликта. Редкий, дорогой и теперь мой. Я сгреб перо и быстро сунул его в карман жилета. «Ты серьезно?» — голос Тали сорвался на визг, эхом отразившись от стен. «Нас сейчас сожрут жуки, а ты мародерствуешь! Ты воруешь экспонаты?» «Это не мародерство, это инвестиции в выживание», — буркнул я, готовясь к прыжку обратно. «И потише ты их нервируешь». Я прыгнул обратно на безопасную плиту с символом скоробея. Камень под ногой чуть качнулся, но выдержал. «Топаем дальше». Мы пересекли оставшуюся часть зала в темпе вальса. Скоробеи зашипели нам вслед, черная волна выплеснулась из чаши, но мы уже ступили на твердый пол коридора. Жуки не могли покинуть пределы ловушки. «Ты больной!» — выдохнула Тали, прислоняясь к стене и сползая вниз. «Зато живой! Вставай, не время рассиживаться!» Следующий коридор встретил нас новой загадкой. Спиральная мозаика на полу. Черные и белые плиты закручивались в гипнотический узор, от которого начинало мутить, если смотреть слишком долго. «Еще одна ловушка?» — устало спросила Тали. Сил у нее почти не осталось. «Иллюзия», — пояснил я, даже не останавливаясь. «Если пойдешь по спирали, как подсказывает зрение, свалишься в яму с кольями, скрытую мороком. Настоящий путь по диагонали через черные плиты». Я не стал тратить время на долгие объяснения, просто пошел прямо по черным квадратам, игнорируя логику рисунка. Тали, зажмурившись и вцепившись в мою куртку сзади, семенила следом, как слепой котенок. По пути я приметил еще одну деталь. В узор на стене среди фресок с изображением змей был вплетен настоящий кожаный шнурок. Он выглядел как мусор, старая веревка, но я знал лучше. Жила пустынного змея. Прочный, магически проводимый материал, который не гниет тысячелетиями. Я достал кирку и острой гранью полоснул по стене, срезая кусок жилы. «Зачем тебе старая веревка?» — простонала охранница, глядя на меня с обреченностью. «Ты собираешься повеситься, чтобы не мучиться?» «Пригодится связать твой труп, чтобы удобнее было тащить к выходу», — отшутился я мрачно, пряча находку. На самом деле у меня в кармане уже собрался почти полный комплект для создания первого серьезного артефакта. Оставалось добыть главный ингредиент — сердце этого искажения. Коридор закончился массивной аркой. Мы вышли в последний зал. Это было грандиозное помещение. Потолок терялся в непроглядной тьме, откуда свисали цепи. Стены были украшены золотом и лазуритом. В центре, на огромном ступенчатом возвышении, стояла гигантская статуя. 4 метра живого камня и древнего высокомерия. Тело человека, облаченное в набедренную повязку и украшение, и голова ибиса с длинным изогнутым клювом. Бог Тот, хранитель мудрости и магии. В одной руке он держал длинный каменный посох, в другой — символ Анх. Глаза статуи были закрыты, словно бог спал, но я чувствовал волны тяжелой давящей силы, исходящей от него. Воздух вокруг статуи дрожал от напряжения. «Это он?» — шепотом спросила Тали, прячась за моей спиной. «Босс?» «Он самый, хранитель знаний, и, судя по ауре, он очень не любит, когда прерывают его вековой сон». Я проверил хват на кирке, размял плечи. Мышцы ныли, но адреналин помогал игнорировать усталость. «План такой», — сказал я, быстро не сводя глаз со статуи. «Я его отвлекаю, принимаю основной удар на себя. Ты не мешаешь, не лезешь под ноги и стараешься не умереть». «И все? Это весь план?» «Если повезет, выживем. Если нет, ну, по крайней мере, нас похоронят в историческом месте. Бесплатно». Я глубоко вдохнул и шагнул в круг света, очерчивающий подножие постамента. Реакция была мгновенной. Глаза Тота распахнулись. В каменных глазницах не было зрачков, только сплошной фиолетовый огонь, холодный и чуждый. Каменное тело дрогнуло. Вековая пыль посыпалась с плеч божества серым дождем. Грохот! Статуя сделала шаг. Пол под ее весом пошел трещинами. Звук был такой, словно рухнул дом. «Нарушители!» Голос прозвучал не в ушах, а прямо в голове. Скрипучий, тяжелый, как песок на зубах. Ментальная волна ударила по мозгам, вызывая приступ тошноты. Талия вскрикнула, закрывая уши руками. Я лишь поморщился. Мой разум был закален и не таким. Посох взметнулся с невероятной для такой махины скоростью и обрушился вниз. Я отпрыгнул в сторону в последний момент. Удар разнес каменную плиту в крошку. Взрывная волна, смешанная с осколками камня, швырнула меня на пол. Я перекатился, гася инерцию, и тут же вскочил. Быстрый. Слишком быстрый. Это не неповоротливый голем. Это боевая машина. Тот развернулся, нанося горизонтальный удар посохом, сметающий все на своем пути. Я пригнулся, пропуская каменный шест в миллиметрах над головой. Ветер от удара взъерошил волосы. Колонна позади меня разлетелась в щепки, словно была сделана из пенопласта. Я ударил киркой по ноге гиганта. Сталь звякнула, высекая искры, но на граните осталась лишь царапина. Бесполезно. Бить в лоб такую махину — все равно, что копать туннель ложкой. Нужно искать уязвимость, слабое место, шарниры, стыки, магическое ядро. Тот поднял ногу, собираясь меня раздавить. Я метнулся в сторону, проскальзывая между его ног. «Тали!» — заорал я, перекатываясь. «Шуми! Делай что-нибудь! Отвлеки его!» «Что? Чем?» — она вжалась в стену, парализованная ужасом. «У меня только дубинка!» «Да хоть чечетку сплеши!» Девчонка, надо отдать ей должное, не впала в полную кататонию. Страх сменился истерикой, а истерика — действием. Она схватила с пола увесистый обломок камня и, зажмурившись, швырнула его в статую со всей дури. «Эй, курица-переросток, я здесь! Иди ко мне!» Камень пролетел через зал и звякнуло колено гиганта. Для него это было как укус комара, но этого хватило. Тот замер. Медленно, со скрипом, он начал поворачивать голову к наглой букашке, посмевшей кинуть в бога камень. Фиолетовое пламя в глазах разгорелось ярче. Этого мгновения мне хватило. Я рванул с места. Разбег, прыжок на поваленную колонну, оттуда оттолкнувшись изо всех сил на спину статуи. Мои пальцы вцепились в выступы резьбы на каменном одеянии. Я подтянулся, карабкаясь вверх. Тот почувствовал меня. Он начал разворачиваться, дергая плечами, пытаясь сбросить назойливого паразита. Его огромная рука потянулась к спине, чтобы схватить меня и раздавить. Но я уже был наверху. Шея. Слабое место всех конструктов этого типа. Там, где голова крепится к туловищу, камень тоньше, и именно там проходят основные магические каналы управления. Я замахнулся киркой, вкладывая в удар всю силу, всю ярость человека, который не хочет умирать второй раз. Острие ледоруба вошло точно в стык на шее. Искры, скрежет. Камень поддался, пошла трещина. Тот взревел, звук был уже не ментальным, а физическим, гулом трескающегося камня. Каменные пальцы сомкнулись в сантиметре от моей ноги, но не успели. Я ударил снова и снова, в одну и ту же точку, долбил, как отбойный молоток. Трещина побежала по камню, расширяясь, светясь изнутри фиолетовым светом. Магия вырывалась наружу. Статуя дернулась в конвульсиях, теряя равновесие. Магия, оживлявшая ее, начала дестабилизироваться. Я оттолкнулся от спины гиганта и спрыгнул, сгруппировавшись. Тот рухнул на колени, сотрясая зал. Голова Ибиса, лишенная поддержки, отломилась с ужасающим хрустом и покатилась по полу, остановившись прямо у ног Тали. Тело рассыпалось грудой бесформенных камней. Свет в глазницах погас. «Готов», — выдохнул я, вытирая пот со лба рукавом. Руки дрожали от перенапряжения. Я подошел к обломкам головы. Среди каменного крошева что-то блестело. Черный, идеально гладкий обсидиановый шар размером с яблоко. Глаз бога. Я подхватил его. Он был теплым, почти горячим, и вибрировал от заключенной внутри магии. Это было оно, сердце искажения, источник силы. «Мы победили?» Тали выглянула из-за колонны, все еще сжимая свою дубинку. «Мы только начали!» — усмехнулся я. Я подошел к центральному саркофагу, который раньше скрывала статуя. Плоская каменная крышка идеально подходила для того, что я задумал. Достал из карманов добычу. Золотое перо, жило пустынного змея и глаз Тота. «Что ты делаешь?» Тали подошла ближе с любопытством и опаской, глядя на мои манипуляции. «Творю магию». Я положил предметы в треугольник на крышке саркофага. Это было знание, которого не должно было существовать в этом времени. Синтез реликтов — высшая техника артефакторики, которую человечество откроет только через время методом проб и ошибок и тысяч смертей. А я знал рецепт сейчас. Я прижал ладони к поверхности саркофага, закрыл глаза и направил волю в предметы. Не магию, у меня ее не было, а именно волю, намерение, знание структуры. Соединись. Воздух над саркофагом сгустился, стал плотным, как кисель. Предметы начали плавиться, теряя форму, но не растекаясь. Золото потекло жидким огнем, обвивая черный обсидиан, формируя изящную оправу. Кожаный шнурок впитался в структуру, становясь частью целого. Вспышка света ослепила нас на миг. Запахло озоном и расплавленным металлом. Когда зрение вернулось, на камне лежал амулет. Черный глаз в золотой оправе в виде пера на прочном шнурке. Око бога знаний. Я взял его. Он был легким, но ощущался весомым. Надел на шею. Мир изменился. Поверх реальности легли строки данных. Золотистые буквы, цифры, графики. Я видел структуру камня, прочность стен, потоки магии в воздухе. Гробница Аменхотепа, ранг F, статус «Зачищена». Я посмотрел на Тали. Над ее головой всплыло окно интерфейса. Наталья Клюкова, 22 года. Латентно пробужденная. Талант не определен. Состояние — сильный стресс, физическое истощение. Вот оно что. Значит, слухи не врали. Я, конечно, подозревал, что Око Бога Знаний дает огромное преимущество, но чтобы настолько... Пробужденная, но талант еще не открыт. Значит, вскоре у нее проявится талант. «Что? Что ты там видишь?» Она нервно поправила выбившиеся волосы, заметив мой взгляд. «У меня тушь потекла?» «Вижу, что тебе чертовски повезло!» Я улыбнулся. «А что это за штука?» Она проигнорировала мой комплимент и указала пальцем куда-то в сторону кучи обломков, оставшихся от Тота. «Какая штука?» «Вон та, фиолетовая сфера. Она светится». Я нахмурился. Око ничего не показывало. Груда камней, никакой магии. «Я ничего не вижу». «Да вот же она, прямо над тем большим камнем!» Тали шагнула к обломкам, протянула руку. «Не трогай!» — крикнул я, чувствуя неладное. Поздно. Ее пальцы коснулись пустоты над камнями. Фиолетовая волна энергии ударила во все стороны, камни задрожали, обломки, лежавшие на полу, вдруг поднялись в воздух, словно в невесомости. Они начали собираться вместе с грохотом, ударяясь друг о друга, искря магии. Нога к ноге, торс, руки, голова, валявшаяся у стены, подлетела и встала на место. Тот возрождался. Но это был не тот гигант, что пытался нас убить. Статуя уменьшилась, уплотнилась. Теперь она была ростом чуть ниже. Глаза Ибиса загорелись не яростным алым, а спокойным глубоким фиолетовым светом. «Прости, прости, прости, я не знала!» — воскликнула девушка, отскочив ко мне и вцепилась в мою руку. «Я случайно, оно само!» Статуя сделала шаг, зал содрогнулся. Тали спряталась за моей спиной, подталкивая меня вперед. «Убей его еще раз, пожалуйста!» Ее голос дрожал от смеси страха и смущения. «Я больше ничего не буду трогать, честно!» Я сжал кирку покрепче, глядя на восставшую статую. В прошлой жизни ничего подобного я не встречал. Обычно в низкоранговых искажениях нет никакого двойного дна или дополнительного сценария. Это что-то новое. Статуя подняла посох, фиолетовая энергия заплясала по каменной поверхности.